Мы сумели так быстро отстроить завод исключительно благодаря войне с веберами. Большая часть их имущества была продана почти сразу. Но, что касается оборудования для переработки благодати, здесь мы сорвали настоящий джекпот. Два полностью работающих завода и еще целые партии техники на складах. Хотя Вебер и не успели починить свой самый крупный цех, но уже начали активно закупать все необходимое для ремонта. Сначала мы, разумеется, вложили все в собственный завод, но это не значило, что другие так и останутся простаивать. Нет, я планировал в течение еще 2 месяцев запустить и остальные, но было и еще кое-что. Когда я в первый раз побывал на разрушенном заводе лично, то обследовал все сохранившиеся комнаты, а также спустился в подвал, который только-только очистили от завалов. Сделал я это не просто так, а потому, что искал то, чем точно владели веберы. Об этом прямо и косвенно говорили как слухи, так и битва с их главным пауком. И, наконец, нашел. За одной из фальшивых стен они прятали оборудованную по последнему слову техномаги лабораторию по производству запрещенных зелий. А у меня как раз завалялся самоцвет благодати из вершителя. Осталось их совместить. Глава 19. Что случилось? Не выдержала Ольга. Уже больше часа она наблюдала, как Алина с максимально сосредоточенным видом мечется по их дому. Обычно младшая Астер проводила все время в лаборатории, где Макс учил ее все новым и новым премудростям. Изредка Ольга даже ревновала к такому вниманию дядюшки. Но стоило ей представить себя на месте Алины, день и ночь мастерящей что-то из тел и костей, как ревность быстро проходила. Ольга быстро поняла, что вся вот эта кропотливая работа, это не для нее. Помощь при случае, пожалуйста, управлять химерами, с удовольствием, но вот делать их самостоятельно, здесь она предпочитала притормозить. Благо, никто ее и не обязывал. Макс, словно понимая ее склонности, гораздо чаще предпочитал учить ее боевым приемам, чем тащить с собой в лабораторию. Там за всех отдувалась одна Алина, причем, будто бы даже с удовольствием. Но сейчас с ней явно происходило что-то не то. От вопроса Ольги она вздрогнула, будто привидение увидела. Затем замерла и только через несколько секунд через силу улыбнулась и замахала руками. Ничего особенного, просто одну вещь потеряла. Это какую же? Ольга встала с дивана, где лежа читала книжку, и с готовностью предложила: могу помочь. Не думаю, снова попыталась съехать с темы Алина. Ускорившись, она выбежала из комнаты, но в Ольге уже включился инстинкт охотника. Что-то здесь не так, так что она моментально выскочила вслед за подругой. И все-таки, не отставала она от нее, уж мне-то ты можешь сказать. Алина вздохнула. Она уже понимала, что если Ольга заинтересовалась, то ничего не поделаешь. Держать оборону Астер умела плохо, так что заранее сдалась. Я когда слишком увлеклась в лаборатории, потеряла контроль над одной из своих химер, шепотом призналась она, и заметила это только через несколько часов. А теперь понятия не имею, куда она подевалась. Но как, не удержалась от восклицания Ольга, чем смутила Алину еще сильнее, разве ты не можешь ее почувствовать заново? У вас же была связь? Не могу, пискнула Астер, чуть не плача, не знаю почему, но не могу. Ладно, ладно, успокойся, похлопала ее по плечу Ольга, найдем сейчас, наверное. Кстати, а Макс знает? Нет, еще сильнее испугалась Алина. Я бы хотела сама найти, зачем его тревожить по пустякам. Резонно, согласилась Ольга. Тем более, что она вполне могла понять свою подругу. Сама Рихтер тоже боялась разочаровать Макса, даже понимая, что проколы во время обучения неизбежны. Да и сам Макс никогда никого не ругал. Ольга даже не помнила, чтобы он когда-либо повышал голос. Врагов он уничтожал с улыбкой, а свои сами старались ему угодить. В общем, Ольга прекрасно понимала подругу и решила не сдавать ее, пока есть шанс решить все самостоятельно. Вот только, потратив еще час на поиски, пропавшую мини-химеру девушки так и не нашли. Они уже даже подумывали все-таки обратиться к Максу. Но тот в эти дни редко бывал дома, все пропадал на одном из трофейных заводов веберов. Однако примерно через час он и сам предложил Алине присоединиться к нему там. Вот только вся ее смелость и желание рассказать ему о пропаже у нее мгновенно испарились. Разумеется, я собирался перевести лабораторию веберов из подвала завода поближе к конюшне, но пока для нее не было подходящего помещения. К счастью, Игнат со своим строитрядом уже не был занят возведением завода, так что я обозначил ему следующий фронт работ, где первоочередной задачей, как раз значилось расширение лаборатории и мастерской, но ждать окончания строительства я не хотел, так что занимался разработкой нового зелья прямо там, где нашел нужное оборудование, то есть на заводе, тем более что сам он временно простаивал, и мне никто не мешал. Надо сказать, для меня это был интересный опыт. В мое время со скверной заигрывали редко. Сейчас же, она была основой магического мира. Но даже так, все еще оставались вещи, которые под запретом. Например то, чем занимались веберы. Заодно я решил немного просветить об этом и Алину Астер, которую пригласил в эту лабораторию в качестве ассистентки. Она отлично себя показала, как химеролог, а теперь я хотел увидеть, есть ли у нее таланты зельевара тоже. К тому же я не люблю работать в тишине, а общаться с Алиной было практически столь же приятно, как и с Фредом. Она тоже всегда внимательно слушала и не перебивала, а если и задавала вопросы, то только краткие и по делу. Так что я с удовольствием сейчас рассказывал ей все то, о чем думал сам. Я сразу понял, что зелье, которое заглотил их глава во время битвы, не могло быть легальным. Слишком сильный разрушительный эффект. Притом, не только для окружающих, но и для самого потребителя. Джером практически моментально не только существенно поднял свои силы, но и катастрофически приблизился к настоящей мутации, окончательному превращению в монстра. В мое время только совсем уж отбитые отщепенцы применяли энергию скверны для восполнения собственных резервов. Сейчас же, я не встречал практически ни одного мага, кто бы ее не использовал. Отличались только лекари, и то, потому что их организм иначе не мог. Сталкиваясь с отравленной энергией, он перерабатывал ее автоматически. Невольно я задумывался, а как поступали теперь мои ровесники, князья великих кланов? Стали ли они тоже поглощать скверну, неизбежно мутируя, или все-таки еще помнят о том, насколько это опасно? К тому же, по-настоящему она не была им нужна. Они и без того входили в ту редкую прослойку одаренных, что и я, тех, кто сумел достичь высоких уровней магии, без какого-либо допинга, прирожденным талантом и долгой, кропотливой работой, пользуясь исключительно природной магией, которая сейчас была практически полностью подавлена, скверно вытесняла ее отовсюду, активно соблазняя магов пользоваться ее дарами. Я уже давно заметил, что в современном мире магов стало больше, чем раньше. Причем, сильных магов, ведь они быстрее достигали высокого уровня. Взять вот хотя бы ящерку Веласка или Джерома Вебера. Их способности совсем не соответствовали возрасту. В мое время за 100 лет, мало кто достигал даже ступени экзекутора. И это были редкие таланты. Самого себя я в пример не беру, мой случай исключительный. Но за нынешнюю силу маги расплачивались зависимостью. Самоцвет, который расцветал у них в груди, пока они активно поглощали скверну, обманывая себя названием «благодать», требовал все больше и больше. В конце концов, без скверны современные маги становились мало на что способны. Им попросту приходилось употреблять эту самую благодать на постоянной основе, словно наркоманам. Без нее они быстро теряли силы, истощались и, по сути дела, деградировали до простых людей. А те, кто пересекал отметку в 100 лет, еще и подвергали свою жизнь опасности, ведь в таком возрасте ее поддерживала исключительно магия, и привыкшие к противоестественной энергии, они уже не могли эффективно поглощать чистую природную ману. Но почему тогда лекари, то есть мы, сталкиваемся с таким явлением, как передоз благодати, уточнила Алина. А это еще один недостаток и опасность такого способа накопления сил, ведь самоцвет благодати, это, по сути, что? Правильно, энергетический накопитель, и дело не только в количестве и качестве поглощаемой скверны, а еще и в том, что любому магу, который ей пользуется, нужно еще уметь с ней справляться. Самоцвет влияет на мага сам по себе, делая его безумным и буквально заставляя терять над собой контроль. Алина молча кивнула, а я заговорил о том, что узнал только недавно, и теперь мне стало еще понятней, почему же существует так много фирм-чистильщиков. И почему многие кланы сами их содержат, закупают дорогущее снаряжение, оружие и технику, вместо того, чтобы просто зачищать очаги с помощью магии. Но оказалось, что все не так просто. Очаги плохо влияют на мутирующих магов. Судя по всему, их кристалл вступает в некий резонанс с кристаллом очага, и последний начинает слишком сильно влиять на носителя, ускоряя его мутацию. Принимает мага за своего и использует в собственных целях. Причем, чем сильнее маг, тем сложнее ему продержаться на территории очага, вплоть до того, что они могут сами потерять разум и моментально скатиться на уровень местных монстров. Вот как, задумчиво прокомментировала Алина, а от чего зависит сила мага? Если теперь все пользуются скверной, разве нельзя обмануть природные данные и накачать себя скверной до любого уровня? Нет, покачал я головой, хотя, полагаю, что зелья, подобные тому, что выпил Джером, действительно позволяют временно пробить этот барьер, но лишь временно, а последствия могут аукаться еще очень долго. Но, добавил я, другие, более безопасные и чистые зелья, если, конечно, такие слова вообще применимы к скверне, все-таки помогают им значительно ускорить процесс набора сил до того предела, который теоретически для них возможен. А что насчет нас, вас, некромантов? Алина не знала, как выразиться точнее и, кажется, сама запуталась. Я имею в виду, разве мы не делаем сейчас похожие зелья? Я кивнул, делаем. Но, как ты уже знаешь, одна из особенностей нашего дара состоит в том, что, поглощая скверну, мы перерабатываем ее, очищаем и превращаем в чистую энергию. Но это ведь очень больно. Я знаю, что заклинание расслабления хорошо помогает, но неужели вы владеете им на таком уровне, что уже ничего не чувствуете? Только при сравнительно небольших объемах, честно ответил я, когда приходится поглощать действительно много скверны, например из кристалла, да и наше новое зелье тоже будет крайне сильным препаратом. В этом случае, только время и воля помогут мне избавиться от боли. Кстати, вдруг начала Алина, но замолчала, словно испугалась вопроса, который хотела задать. Спрашивай, с улыбкой обратился я к ней. Простите за любопытство, но какой ваш уровень сил? Я задумался. По современной классификации я едва ли достиг уровня экзекутора. Скорее даже, мне бы дали уровень магистра перед экзаменом. А все потому, что мой энергетический резерв сильно истощен. Из-за этого пострадала и вся энергосистема организма. Мне сейчас приходится буквально тренировать ее заново. Вот как ты учишься управлению химерами с нуля. Кстати, а где они сейчас? Поинтересовался я. Алина снова покраснела как помидор. Простите, залепетала она, я оставила их дома. Не волнуйся ты так, подбодрил ее я. А если у тебя есть какие-то сложности, то не стесняйся обращаться за советом. Спасибо, опустила она глаза еще сильнее, а я продолжил отвечать на ее вопрос. Другое дело, что мой реальный уровень сил выходит далеко за пределы любой классификации. Я очень быстро стал архимагом, во многом благодаря своему огромному резерву и способности быстро восполнять энергию из природных источников. Поэтому я и рассчитываю вернуть себе форму, хотя методы при этом могут быть экстремальными. Наконец, одна из механических монструозных машин, которые сейчас помогали нас в обращении с скверной, закончила свою работу. Повернув кран, я наполнил флакон жидкой благодатью, а затем вставил его в разъем другой машины, которая должна была определить уровень очистки с высочайшей точностью. Это было крайне важно для зельеварения, ведь стоит хоть немного ошибиться с дозой, и вместо, пусть и скверного эликсира, получишь настоящий яд, который будет мгновенно убивать любого, кто рискнет его выпить, ну или почти любого. Полагаю, я бы смог это переварить, но зачем усложнять себе жизнь? Я никогда не боялся боли, но, как и любое разумное существо, старался ее избегать там, где это возможно. А ошибка в расчете состава определенно добавит мне еще больше неприятных ощущений, когда я начну его пить. Так вот, продолжил я просвещать Алину, несмотря на то, что я умею быстро восполнять энергию из природных источников, это не отменяет трех важных моментов. Первое, как я уже говорил, чистой маны в мире под влиянием скверны становится все меньше. Второе, загнул палец я, мой резерв настолько огромный, что даже в лучшие времена, чтобы полностью его восстановить, мне необходимо не меньше 50 лет покоя. Ну а третье, при всех своих недостатках, переработка скверны для некроманта – один из самых быстрых способов набраться сил. Я поняла, тихо ответила Алина, а потом задала новый вопрос, значит это зелье, которое мы готовим сейчас, оно поможет вам подняться на новую ступень силы. Именно так. Причем, я бы мог и просто вырвать энергию из самоцвета, но это снова потребовало бы времени, возможно неделю неподвижности. Есть у меня такая возможность? Я дождался кивка и продолжил, гораздо лучше сделать из него особый состав. Вот только не каждая лаборатория для такого годится. И, стоит отдать должное выборам, это оборудовано совершенно превосходно. Удивительно, как облагородили наш район, вещал за обедом Юрген, муж Шарлотты, теперь, когда снесли эти жуткие общежития, отремонтировали дорогу и разбили газоны, я начал задумываться о том, чтобы выкупить этот дом, а не переезжать в другое место. Шарлотта промолчала, хотя ее и удивляло, что муж заметил хотя бы это, например, жуткую магическую схватку, которая произошла около 2 месяцев назад, он по своему обыкновению полностью проигнорировал. Конечно, ведь все происходило у дома той самой Ольги. Муж будто бы специально не замечал ничего, что было бы связано со странностями этого места. Хотя, надо отдать должное и его хозяевам. Удивительно, но все разрушения, которые действительно были глобальными, одна только трещина в земле чего стоила. Так вот, все это они умудрились полностью исправить буквально за несколько часов. Едва утихли выстрелы, как на дорогу высыпали одинаковые работники в темно-синих комбизах и зеленых касках, и принялись разбирать завалы, класть асфальт, настилать готовые газоны. И теперь вообще ничего не напоминало о недавнем побоище. Но и Шарлотта уже начала привыкать к происходящему, к жутким птицам, наблюдающим за их районом, к плотоядной изгороди, окружающей тот самый дом. После того, как они с Филом и Гансом покормили ту сосисками, девушке нравилось иногда снова приходить и подкармливать ее то мясом, то колбасой. Однажды она даже принесла ей молоко на блюдечке, как кошке. И, к ее удивлению, изгородь приняла и это, всосав жидкость одним из щупалец. Ну а что, тоже продукт животного происхождения. В общем, Шарлотта и так всегда отдавала предпочтение своему любопытству, а не страху. А теперь, будто бы уверилась, что ничего неприятного с ней не случится. Если подумать, даже тот жуткий монстр, пожирающий дома, не сделал ей ничего плохого. Поэтому она не видела причин отказываться от своих ежедневных прогулок по району. И сегодня это привело ее к неожиданной встрече. Примерно в паре сотен метров от дома Ольги, в высокой траве сидело какое-то странное, но очень милое существо, похожее не то на кошку, не то на кролика, с большими глазами, ушами и пушистой шерсткой. Были у него еще и острые когти с клыками, но, благодаря общей умилительности, Шарлотта не придала этому факту никакого значения. Да и что такого, у любой кошки есть эти острые орудия убийства. К тому же существо казалось таким грустным и потерянным, что Шарлотта даже не подумала о том, чтобы просто оставить его. Что, если это чей-то домашний зверек, тогда она просто обязана найти его хозяев. С такими мыслями она решительно схватила питомца и уволокла его домой. Глава 20. «Наконец-то готово!» – воскликнула Алина. Даже эта обычно сдержанная и застенчивая девушка не могла скрыть эмоций. «Еще бы! Мы готовили этот раствор целую неделю. И даже в такой современной и удобной лаборатории, которая досталась нам от Веберов, это не стало простой задачей. Нужно было постоянно соблюдать нужную температуру, рассчитывать время до доли секунды и количество сырья до миллиграмма. И это только с благодатью и прочими относительно простыми ингредиентами. Когда мы начали работу над самоцветом, то здесь стало совсем не до шуток. Честно говоря, я не особо рассчитывал, что Алина мне пригодится в этот момент, но она меня удивила тем, что сумела остаться полезной ассистенткой до самого конца. Конечно, ей еще здорово не хватало опыта, но я снова убедился, что у девушки исключительные способности к кропотливой работе. Это большая удача, потому что зачастую люди считают это скучным и не могут поддерживать должный уровень внимательности. Алина же, напротив, порой так сильно фокусировалась на задаче, что теряла всякую связь с остальным миром. Иногда даже приходилось прилагать усилия, чтобы вывести ее из этого состояния. «Почти готово», — ответил я, встряхнув пузырек с получившейся смесью. «Состав готов к употреблению. Но, видишь небольшой налет?» Она кивнула, а я продолжил. «Это значит, что он не идеален, но мы вполне можем довести его до совершенства. Причем очень простым способом. Надо всего лишь оставить его в машине для дистилляции еще на одну ночь». «Еще одну?» – разочарованно протянула Алина. «Да, но это уже ерунда. Даже наше участие больше не требуется. Так что работа, можно сказать, окончена. И ты отлично справилась», — похвалил ее я. «Спасибо», — покраснела девушка, «даже не знаю, что мне нравится больше, работать с химерами или зельями. Это все так увлекательно, увлекательно», — засмеялся я. «Слышали бы тебя другие одаренные. 99% предпочтут засунуть голову в пасть боссу очага, чем провести неделю в лаборатории». Алина смущенно пожала плечами. «Не знаю, мне всегда нравилась тихая и размеренная работа. Что ж, значит, нам всем повезло. А теперь поехали домой. Сегодня здесь больше делать нечего. Она кивнула, и мы покинули лабораторию. А на следующий день я туда вернулся уже один. Осадок ушел, и раствор получился чистейшим. Ну, насколько это вообще возможно из таких грязных ингредиентов, как скверна? Вот только пить я его не спешил. Я абсолютно точно понимал, что это зелье спровоцирует переход на другой энергетический уровень. Магический ранг – это не просто красивый титул и объем резерва. Это показатель того, как хорошо одаренный владеет своей энергосистемой, насколько он контролирует свой дар. И это достигается не только в упорных тренировках, но и в противостоянии с самим собой. Когда маг набирает достаточно энергии и мастерства, чтобы шагнуть на новую ступень, ему приходится пройти свое собственное внутреннее испытание. Все для того, чтобы обуздать эту новую силу, покорить ее внутри себя и пройти через своего рода эволюцию. Еще в моем прошлом ученые спорили, откуда взялись маги. Они пришли к выводу, что одаренные – следующая ступень в развитии человека, новый, более совершенный вид. Но это не все. Маги могли эволюционировать в течение одной жизни. Экзекутор по строению своего тела, быстроте реакции и мышления отличался от обычного человека больше, чем тот от орангутанга. Испытание было переходом на новую ступень, внутренним поединком, в котором само сознание подкидывает тебе врагов. Только победив, одаренный сможет вернуть себе контроль над своим телом. А если не справится, то ему придется вечно блуждать в глубинах собственного разума. Почему все именно так? Да черт его знает. Это одна из загадок дара, которую так никто и не разгадал. Лично я думаю, что дело просто в том, что разум не выдерживает перенапряжения и уходит в своего рода перезагрузку. Вроде того, как у обычных людей, которые переели, могут возникать ночные кошмары. И чем сильнее такой перегруз, тем серьезнее испытание, которое придется пройти. Зная это, конечно, я не мог себе позволить поглотить за раз столько энергии, где попало. Для начала стоило вернуться домой, что я и сделал, после чего спустился в подвал и приказал никому меня не беспокоить до тех пор, пока я сам не выйду. Вариант, что не выйду вообще, я не рассматривал. Это далеко не первое испытание в моей жизни, хотя необходимость проходить его повторно не особенно прельщала. Однако, я собирался перейти всего лишь на ступень экзекутора, а значит, будет просто. Я удобно устроился в кресле, глубоко вздохнул, открыл пузырек с зельем и осушил его одним глотком. Горло обожгло так, будто оно сгорело в настоящем огне, а перед глазами все поплыло. «Как давно мы не виделись, Макс», – проворковала Катарина Вион, расчесывая свои рыжие кудри возле зеркала. В этом зеркале отражался и я, так что ей даже не нужно было поворачиваться, чтобы меня видеть. Сама комната, в которой мы встретились, выглядела как обычный дамский будуар, с кучей мягкой мебели и камином в центре. Что ж, интересное начало. Хотя в испытании на экзекутора я ожидал противников попроще. Вообще, особенности этих галлюцинаций таковы, что мозг как бы подсознательно подсовывает противников соответственно уровню. Например, когда я проходил эту эволюцию в далеком детстве, сознание мне подкинуло всего лишь вредную кузину, с которой мы всегда воевали, а также строгую гувернантку, которая постоянно нудила насчет правил этикета и отвлекала от реально важных дел требованиями спуститься на завтрак, обед и ужин с семьей. К счастью, все очень быстро смирились с тем, что есть я предпочитал, не отрываясь от работы над химерами и заклинаниями. А теперь меня ждала Катарина Вион. Неожиданно. «Я скучала», — снова добавила она. «Не могу сказать того же», — ответил я. Хотя в том, что именно она появилась здесь и сейчас в моем сознании, пожалуй, нет ничего удивительного. Она единственная из великих князей, которую я видел после пробуждения. Пусть и по ТВ. Единственная, кому я успел перейти дорогу. И единственная, о ком я постоянно что-то слышал. Впрочем, Катарина всегда любила быть на виду, в центре внимания, достижения или скандалы, неважно. Главное, чтобы о ней говорили. Как всегда груб, улыбнувшись, она повернулась ко мне и сделала два шага вперед, но мне нравится. Уверена, серьезно спросил я ее, со стороны это могло показаться странным. Зачем отвечать галлюцинации? И действительно, Катарина здесь была такой, какой я ее помнил, и вела себя соответственно моему представлению о ней. Я не мог узнать о ней ничего нового и получить ответы на интересующие меня вопросы, но все-таки в разговоре с ней, подсознание могло дать мне какие-то подсказки, проанализировать заново то, что я когда-то упустил. Поэтому, общение с призраками не казалось мне бесполезной тратой времени. Уверена, твердо ответила она, или ты не помнишь, как долго я добивалась твоей помощи, как долго шла к тому, чтобы мы стали союзниками. Она подошла еще ближе, прижалась ко мне грудью и зашептала прямо на ухо: я всегда нуждалась в тебе, Макс, нуждалась, но, как и все, кого я считал друзьями или хотя бы союзниками, предала меня, как только появилась возможность. Я не чувствовал по этому поводу ни обиды, ни горечи, но обязан был узнать правду, и этот призрак вряд ли мне поможет. Предала она меня по собственному желанию или нет, Катарина слишком поверхностна, чтобы даже задуматься об этом. Я почти уверен, что она просто плыла по течению. Как всегда, я активировал теневой клинок и одним ударом снес ей голову, не дожидаясь, пока она атакует первой. Для настоящей Вион такая травма не имела бы никакого значения. Не уверен даже, что в принципе смог бы рассечь ее кожу одним лишь клинком. Но здесь важнее было захватить инициативу, не терять контроль, не дать подсознанию разгуляться. Поэтому все сработало, хоть и недостаточно, раз я все еще в комнате. Подумав секунду, я поднял голову Катарины за волосы и швырнул ее в камин. Голова тут же ожила и начала осыпать меня проклятиями. Зрелище, надо признать, не слишком приятное. Но я помнил, что это лишь иллюзия, поэтому не обращал никакого внимания на ее дикие крики. А, спустя несколько минут, все закончилось. Перед глазами вновь потемнело и меня вышвырнуло в темный коридор с несколькими развилками. По своему опыту я знал, что, скорее всего, это лабиринт. А вот насколько он сложный, и как долго мне придется искать выход, это еще только предстояло выяснить. К счастью, у меня превосходная память, так что я мог запомнить каждый поворот, который сделал по этим коридорам. Но зато, во время испытания полностью испарилось чувство времени. Прошла минута или уже целая вечность, я не мог сказать наверняка. Но, наконец, я увидел перед собой дверь, и сразу же ее толкнул. «Ты вовремя, дружище», — услышал я знакомый голос. «Роланд Десмонд, привет из тех времен, когда мы еще не были главами собственных кланов, не были великими князьями. Иллюзия передо мной выглядела ровно так, каким я его помнил в 20 лет. Высокий, улыбчивый, с длинными черными волосами, собранными в хвост, и внимательными серыми глазами. Мы были с ним почти ровесниками, и вечными заклятыми друзьями-соперниками. Роланд, как и я, был чрезвычайно талантлив, и, пусть я всегда был, хоть на немного, но сильнее, его упорство и отчаянное желание победить часто приводило к весьма неожиданным схваткам. Десмонды всегда славились огромной магической силой, они превращали ее в чистую мощь, и даже без атакующих заклинаний могли размазать почти любого, на одной только физике. Но Роланд отличался от них. Он всегда был изобретательным сукиным сыном, и это делало его исключительно опасным противником. «Я думал, ты уже не придешь», — продолжал улыбаться он. Зал, в котором он меня ждал, был дуэльным и хорошо мне знакомым. Мы часто в нем практиковались раньше, а сам Роланд уже покрыл свое тело тонким, но необычайно прочным заклинанием брони. Это необычный щит, какие умеют использовать почти все маги, кто хоть что-то может в бою. Нет, броня Десмондов – это их уникальное заклинание, секрет которого они берегут как зеницу ока, так же как и секрет их магического оружия. Роланд поднял руку, и в ней тут же материализовался огромный двуручник, переливающийся разной магией. Сейчас его лезвие было огненным, через секунду становилось электрическим, еще через секунду – ледяным. Таким мог управлять только всецело талантливый маг. Архимаг, как и я сам, меч был настолько огромный, что обычный человек не смог бы его даже приподнять, но Роланд держал его в одной руке, легко, как пушинку, при том, что размером он был едва ли не с него самого. Что ж, этот бой простым не будет. К счастью, мое оружие тоже было магическим. Ни один меч из физических материалов не выдержал бы натиска особого клинка Десмондов, особенно в руках моего нынешнего противника. Теневой клинок принял вид короткой сабли. Кому-то это могло бы показаться безумием, выходить против монструозного двуручника Роланда с таким маленьким клинком, но в этом и был смысл. Против такой чудовищной физической силы можно противопоставить только ловкость и хитрость. Так что я решительно рванул ему навстречу, на ходу уклоняясь, так, что слышал свист его двуручника буквально повсюду. Чаще всего, конечно, сверху. Если вовремя не пригнусь, останусь без половины туловища. Одна ошибка, и меня просто размажет как игрушку. Но я много раз дрался с Роландом и знал, что сильнее. Поэтому его трюки не пугали. Главное отбросить все лишние мысли и сосредоточиться на битве. Те, кому когда-то повезло стать свидетелями наших спаррингов, говорили, что это настоящее искусство. Зрелище, выходящее далеко за грани обычных поединков. Каждый из нас словно превращался в чистую стихию, в ураган. Наши движения были настолько быстрыми, что размывались перед зрителями, которые видели лишь общую картину смертельной схватки. Да и мы сами не могли отвлечься даже на долю секунды, чтобы не потерять темп и не позволить противнику нанести решающий удар. Может быть, Роланд всегда и проигрывал наши бои, потому что не справлялся с таким давлением, не мог столь долго держать фокус. Для некроманта же это одно из базовых умений, иначе просто невозможно управлять даже десятком химер. Что уж говорить про сотни и тысячи, с которыми справлялся я. Так что, как и всегда, первую минуту мне удавалось лишь уклоняться и изредка задевать его саблей. Во вторую минуту он пропускал удары все чаще, а его раны становились все глубже. И, наконец, оставалось только подловить его для решающего взмаха. Дождавшись, когда он уронит меч на землю, где я только что стоял, и замешкается буквально на секунду, я вскочил прямо на его лезвие. А затем, глядя на удивленное лицо Роланда, легко балансируя, пробежал вперед и одним взмахом перерубил ему шею. Голова еще одного моего иллюзорного врага покатилась прочь. К счастью, ее уже не нужно было сжигать. Но будь он реален, так легко с ним разобраться у меня бы не вышло. А еще я понял, что уже почти забыл, какие монстры, великие князья. Можно даже сказать спасибо моему подсознанию за эту встряску. С другой стороны, я уже сильно сомневался, что прохожу испытание на экзекутора. Теоретически была возможность перескочить уровень, но этим почти никто не пользовался, потому что слишком уж велики риски. И Десмонд – это прям серьезное повышение ставок для столь маленькой эволюции, на которую я рассчитывал. Мне даже пришлось метафизически отдышаться после битвы с Роландом, когда меня снова выбросило в лабиринт. Что дальше? Меня заставит встретить всех моих старых знакомых князей? Надо ли сказать, что я даже не удивился, когда добрался до следующей двери, за которой меня ждал Арман Салазар. Он стоял на побережье под дождем, мечтательно глядя вдаль, на штормовые волны и кроваво-красный закат. Удивительно, что мозг нарядил его в современный костюм-тройку. Возможно, потому, что, несмотря на почтенный возраст, Арман всегда был модником. Еще 1000 лет назад ему уже исполнилось больше 500 лет, может быть, значительно больше. Он никогда не отвечал на этот вопрос честно, так что и выглядел он уже совсем не мальчиком, а мужчиной, чьи волосы и аккуратная бородка частично покрыты сединой. В руках он держал трость с золотым набалдашником в виде головы акулы, и он молчал, никак не реагируя на мое появление. Поэтому я просто шел прямо к нему, пока он, наконец, не повернул голову. «Я всегда считал тебя глупцом», — сказал он с усмешкой. «У тебя был шанс развернуться и уйти, но ты здесь. Зачем мне убегать?» — спросил я. «Потому что ты выскочка», — честно ответил он. «Такие, как ты, никогда не должны терять бдительности. Иначе кто-то старше и мудрее обойдет тебя, как бы ты ни был силен. Ты о себе, в том числе», — не стал отпираться он. «Ты же не думаешь, что мне когда-то нравился. Ты всегда был прямолинеен», — улыбнулся я. «Так что, конечно, нет. Но я и достаточно умен, чтобы не лезть на рожон», — отозвался он и исчез. А море зашумело с ужасающей силой, и прямо на меня покатилось настоящее цунами. Раз, два, три, и оно уже преодолело половину пути. Еще немного, и гигантская волна накроет это место полностью. И даже я не смогу обходиться без кислорода вечно, даже в иллюзии. Я закрыл глаза и призвал облако тени. Этот вредный старик где-то здесь. Скорее всего, он сам стал частью этой волны. Нужно только найти его и обезвредить. Раз, два, три, и в меня уже врезалась толща воды. Если бы не щит, этот удар мог бы стать смертельным. А так он лишь пробил теневой купол и лишил меня возможности видеть и быстро двигаться. Вот только все слова Армана о мудрости и терпении были блефом. Он никогда по-настоящему не умел ждать. И, конечно же, решил добить меня самостоятельно. Конечно, в воде, его стихии, у него было значительное преимущество. Но и я не столь наивен и прост. Стоило мне почувствовать его в своем теневом облаке, как я тут же сделал выпад. Ударил прямо в сердце. Иллюзия мгновенно развеялась. И я снова стоял в лабиринте, причем даже не мокрый, и удивлялся, что испытание еще не окончено. Что ж, похоже, мне предстоит встретить всех великих князей. Трое пройдено, осталось столько же. Глава 21. После краткой схватки с Арманом Салазаром мне вновь пришлось долго плутать по лабиринту. Я даже понадеялся, что следующая найденная комната станет выходом, но нет. Толкнув очередную дверь, я оказался в полумраке таверны, такой, какими они были 1000 лет назад, с масляными светильниками по стенам, широкими деревянными столами и целой кучей пьяного сброда с большими кружками в руках. Стоя возле входа, я хорошо видел далеко не все уголки таверны, так что медленно двинулся вдоль столов. Очень скоро я обошел весь зал. Я вглядывался в лица выпивох, все они были смутно знакомыми, что неудивительно, ведь подсознание может воссоздать только тех, кого я где-то уже видел, но также все они были лишь случайными людьми. Я не нашел среди них никого, кто мог бы быть моим противником в испытании. По крайней мере, среди них уж точно не было великих князей. Но, может, подсознание сменило пластинку, и мне просто надо перебить всех этих людей, но все-таки я решил не торопиться, и просто сел у барной стойки и заказал себе выпить. Кофе здесь, конечно, не было, но пиво оказалось отличным, что с образом заведения не слишком стыковалось. Я с удовольствием осушил кружку практически залпом, благодаря испытанию за столь приятный подгон, и, что интересно, насладиться напитком мне никто не помешал. Посетители меня вообще словно не замечали, только персонал реагировал. Может, они и станут противниками. Я заказал еще одну кружку пива, но когда ее принесли, вновь не произошло ничего интересного. Можно было бы подумать, что напиток отравлен, но я отлично распознавал яды, так что здесь тоже все было в порядке. В общем, на третьей кружке пива я уже почти решился вырезать всех местных. Они, конечно, не виноваты, но двигаться дальше как-то нужно. Тем более, что это не живые люди, а лишь капризы сознания. Но внезапно таверна затряслась, как будто под ней развлекался Гарри. А через пару минут, пол рядом со мной, оказался пробит огромным каменным рогом. Сначала из трещины появился именно он, а потом вылез и голем целиком, высотой 3 метра и шириной едва ли меньше. Пока он прорубал себе дорогу в таверну, остальные посетители буквально кубарем катались по полу, вместе со столами, стульями и напитками. Похоже на то, что усидел на своем месте я один. Тем временем, примерно в животе голема открылась дверца, и из нее наполовину туловища высунулся Гюнтер Штеггер, низкорослый рыжий мужичок плотного телосложения с хитрыми желто-карими глазами. По нему всегда было трудно определить возраст. Порой он казался совсем подростком, в том числе из-за своего роста, но в минуты, когда бывал серьезен, ему можно было дать и лет 40. Впрочем, серьезным он бывал редко. Вот и сейчас, ударив кулаком по чудом уцелевшей барной стойке, он гаркнул: «Метр темного иля». Бармен, который во время землетрясения прятался прямо под ней, буквально подпрыгнул и побежал исполнять приказ Гюнтера. Он же вылез из голема прямо на стол и, наконец, заметил меня. «О, и ты здесь, Макс», — широко улыбнулся мне Штеггер. «Привет», — поздоровался и я. «А я тут решил отметить удачный эксперимент. Выпьешь со мной?» Я кивнул, и когда бармен выставил перед Гюнтером 8 кружек, мы подняли тост. «Ты знаешь», — приговорив сразу весь эль, обратился он ко мне, — «а мы ведь с тобой в чем-то похожи. Мы сами мастерим себе слуг». Он выждал драматическую паузу и жестко закончил: «Только вот ты, убийца». Я пожал плечами. «Не оправдываться же. Да, основной материал для моих творений – это мертвые. Но среди великих князей нет невинных. И к чему этот упрек?» — прямо спросил я. Но Гюнтер лишь засмеялся и сменил тему. «Давай лучше повторим». Штеггер вновь потребовал темный эль, а я не спешил на него нападать сам. Интересно, что еще он ляпнет. И без разницы, что это фантом. Я уже убедился, что мозг хочет подсказать мне что-то важное. То, что я сам уже забыл. Поэтому внимательно прислушивался к моим собеседникам. Но какое-то время Штеггер просто молча заливал в себя алкоголь. Всегда удивлялся тому, как много влазит в этого мелкого засранца. При том, что он не имел такого контроля над своим организмом, как Рихтер или Вионы. Ну, бухать любил и умел, как никто другой. Покончив с очередной партией эля, он смачно отрыгнул и полез обратно в голема. «Давай за мной, Макс. Поможешь мне провести тесты?» Даже не дождавшись ответа, он прыгнул в ту самую дыру в полу, из которой появился, и там исчез. Даже грохот от топота 3-метрового тяжелого голема вскоре перестал быть слышен. Черт, надо было прикончить его здесь, но я надеялся получить какую-нибудь подсказку, а этот алкаш только и знает себе, что бухать. И теперь, похоже, придется лезть за ним в подземелье. Не думаю, что он скоро вернется. Выругавшись, я подошел к краю разлома и спрыгнул. Несмотря на темноту, я по звуку от прыжка голема понимал, что здесь не глубже 10 метров. Для обычного человека, конечно, и этого достаточно, чтобы переломать себе кости. Но одаренному моего уровня грех было беспокоиться. Чтобы не тратить время, я побежал в ту сторону, откуда вновь услышал слабые звуки шагов, и вскоре оказался в огромном, хорошо освещенном подземном зале. В центре стоял уже знакомый мне голем, внутри которого сидел Гюнтер, а возле стен стояли другие модели. «Выбирай любую», — радостно предложил мне Штейгер. Я осмотрелся. Да уж, большая их часть была рассчитана на таких же карликов, как Гюнтер. Только в одном из големов я теоретически мог поместиться, согнувшись в три погибели. «Предпочитаю сражаться классическим способом», — ответил я и материализовал в руке теневой клинок. «Ну так неинтересно», — сразу расстроился Гюнтер. «Может, все-таки опробуешь одного из моих големов?» «Нет», — твердо отказался я. «Тогда держись», — крикнул он, и голем, в котором он сидел, побежал на меня, довольно быстро для такой махины. Но битва с ним не шла ни в какое сравнение с боем против Роланда. После той встряски, уклоняться от голема было проще пареной репы. И даже по крепости, эта игрушка не была равна главе клана Десмонд. Если бы Гюнтер использовал в бою всю мощь своей магии, то это был бы другой разговор. Но, когда он проводил тесты своих новых големов, то никогда не полагался на что-то еще, кроме них самих. Поэтому довольно быстро я разрубил на куски его каменного слугу вместе с ним самим, и меня снова выбросило в лабиринт. Я разочарованно вздохнул. Даже самый легкий бой был интересней, чем бродить по этим коридорам. Но мне повезло, и следующая дверь нашлась практически по соседству. Дверь, за которой было полно людей. Именно такой стала моя первая реакция. Но, приглядевшись, я понял, что попал в огромный зал, полный восковых фигур. И я сразу же понял, с кем меня ждет встреча. Регина Сципион, сумасшедшая сука, самая непредсказуемая из всех великих князей, и, может быть, даже самая жестокая. Во всяком случае, я всегда считал, что только настоящая психопатка будет коллекционировать своих жертв таким образом. Восковые фигуры, ага, но воск только сверху, внутри них настоящие тела. Я шел вперед, сквозь эти мрачные статуи, но пока не видел их владелицу. Зато начал замечать Рихтеров. Мои люди, которых я оставил 1000 лет назад, многие из них почему-то были здесь. Может, потому, что я никогда не доверял Регине и ожидал от нее ножа в спину в каждый момент, когда мы только виделись. Представить, что она перебила Рихтеров, пока я отдыхал в склепе, было легче легкого. Крайне неприятно зрелище, ничего не скажешь. Но она сумела удивить меня еще больше, когда в конце коридора из восковых рихтеров я увидел сам себя, и тут же раздался смех. «Нравится?» Регина сделала шаг из-за одной из крупных фигур неподалеку, хотя ей было легко спрятаться где угодно. Сама она была очень миниатюрной, лишь немного выше карлика Гюнтера, сантиметров 150, не больше. В руках она держала тряпичную куклу, очертаниями напоминающую человека, но без всяких отличительных черт. Да и сама она всегда напоминала куклу, только другую, фарфоровую. Бледная кожа, которая будто бы светилась изнутри, длинные черные локоны и огромные голубые глаза с длинными ресницами. Она была похожа на готическую белоснежку, и даже одежда подчеркивала это. Она любила длинные пышные платья с оборками, как у маленьких девочек, и все это вместе придавало ей исключительно невинный вид. Но те, кто им обманывались, быстро попадали в этот зал в качестве трофея. «Не надейся, Регина», — усмехнулся я ей в ответ, — «я еще не умер». «Это как посмотреть?» Она подошла ближе, и я разглядел целое ожерелье из булавок и иголок у нее на шее. «Для мира ты давно мертв, как и весь твой клан, поэтому вы здесь». «Я думал, это место только для твоих жертв», — заметил я. «А что?» — вскинула она бровь. «Сомневаешься, что я справилась сама?» Я отмел это, якобы, признание, как обычный словесный мусор. Иллюзии не могли сказать мне правду, но Регина любила эпатировать публику, так что такая бравада вполне в ее духе. Жалких проклятий недостаточно, чтобы победить хорошо обученного некроманта, спровоцировал ее уже я сам. Жалких, она снова расхохоталась и сорвала со своей шеи ожерелье. Часть булавок просыпались на пол, но она даже не обратила на это внимания, а вместо этого начала со остервенением втыкать в куклу те, что держала в руках. Так вот, значит, как это чувствуется. Я едва не согнулся от боли. Удивительная магия. Несмотря на то, что это испытание, я был уверен, что мой мозг производит его эффект абсолютно правильно. Все потому, что мне доводилось приводить в порядок пострадавших от его воздействия. Именно Регине обязана своим появлением заклинание «Тлен». Оно вычищало любой физиологический след от человека. Ни волос, ни частичек кожи, ни капель пота. После знакомства с ней я стал параноиком. Все, чтобы ни один мой волос не достался этой чокнутой садистке. Но в иллюзии испытания это не имело значения. Каким-то образом ее кукла уже была настроена на меня. И, что хуже всего, я не мог ее преследовать. Пока она, смеясь, носилась вокруг меня, не прекращая вставлять и вынимать булавки, я сопротивлялся множественным эффектам яда, паралича, замедления, ослабления и еще черт знает чего. Проклятия сыпались так быстро, что я едва успевал с ними справляться, но решение пришло быстро. Не знаю уж, ошибка ли это испытание или подсознание решило мне подыграть, но я, черт возьми, находился в комнате полной трупов, пусть и покрытые воском, но мертвые тела оставались мертвыми телами, и все они, все сотни, если не тысячи тел одновременно двинулись, да, и мое тело тоже. Со всех сторон к Регине потянулись руки, она кричала и пыталась убежать, ускользнуть из кольца врагов, но вот кто-то уже вырвал из ее рук куклу, и я выдохнул от облегчения, и теперь просто наблюдал, как окружившие ее фигуры буквально разрывают главу рода Сципион на куски. Все кончено, но не для меня, и не для испытания, которое явно не предназначено для перехода на уровень экзекутора, в этом я уже был абсолютно уверен, но, если в нем есть логика, то мне осталось справиться с последним из шести великих князей, и я, наконец, найду выход. Жаль, что нельзя забрать из зала Регины толпу зомби и умертвий. Тогда все бы было проще простого. Но чего нет, того нет. И я пошел дальше, в поисках новой комнаты. А вот и она. Решительно дернув за ручку, я оказался на узкой горной тропинке выше облаков. Она вела меня вверх, туда, где виднелись очертания постройки, похожие на монастырь. Но он был далеко. Я лишь едва угадывал его очертания в тумане, а дорога привела меня на узкое плато, которое можно пересечь буквально за несколько шагов. На большом камне здесь, устроившись в позе лотоса, медитировал последний из шести великих князей, Ракша Канвар. Он был высоким, смуглым и атлетически сложенным мужчиной с суровым лицом и полным отсутствием волос на голове. Да, даже без бровей. Не знаю уж, сбривал он их сам или они выпадали от бесконечного напряжения. Потому что, сколько я его помню, он всегда хмурился, и медитация этого не меняла. Все его лицо казалось спокойным и умиротворенным, но две упрямые морщины на месте бровей все определенно портили. А еще он был абсолютно голым. Ну, в общем-то, оно даже логично. По идее, здесь никто его не должен был видеть. Но, честно говоря, этого последнего своего противника я почти не знал. Он редко посещал собрания князей и, обычно, бывал на них немногословен. Не знаю, как обстоят дела сейчас, но тысячу лет назад он и впрямь вел аскетическую жизнь монаха, как и большинство его учеников из клана Канвар. Он не обращал на мое появление никакого внимания, а я понятия не имел, о чем с ним говорить. Поэтому был велик соблазн просто подкрасться и быстро снести ему голову. Я совру, если скажу, что испытание не начало меня утомлять. Хотелось быстрее с ним покончить. Но стоило мне об этом подумать, как Ракша открыл глаза и повернул ко мне голову. «Зачем ты беспокоишь меня, Макс?» — спросил он. «Разве не знаешь, что невежливо прерывать чужую медитацию?» Я пожал плечами и задал встречный вопрос. «И как это вообще помогает?» Канвар тяжело вздохнула и слез с камня. «Невежество твое велико, но я не твой учитель, и потому промолчу. Сразимся», прямо и просто предложил я ему, но он только покачал головой. «Я сейчас умиротворенный, не желаю колыхать океан своих эмоций, и встреча эта совершенно нежелательна. Прощай, Макс». Он подошел к краю плато, взмахнул руками, как крыльями и был таков. «Вот же черт, меня будто молнией поразило. Если этот хренов летающий сенси сейчас улетит слишком далеко, мне придется целую вечность обшаривать горы в его поисках». Так что я рванул к тому краю плато, откуда он драпанул, на ходу создав теневой дротик. Я глубоко вздохнул, рассчитывая траекторию и необходимую силу удара, и, прицелившись, запустил снаряд в его сторону, а затем еще один. Оба нашли цель, но Ракша даже не дрогнул. «Твою мать, этот ублюдок просто улетел!» Я злобно бухнулся на камень, на котором он только что медитировал и начал думать. Спускаться вниз и проверять каждую гору, мне что, действительно предстоит это отстойное приключение? Пожалуй, стоит начать с монастыря, я хотя бы его вижу, но все равно сначала придется спуститься. Долбанный конвар, и почему я запомнил его именно таким, не зная, на кого злиться больше, на него или на свое подсознание, я упрямо спускался вниз, а затем также упрямо поднялся к монастырю. Там ожидаемо тренировались ученики Ракши, но его самого среди них я не видел. Но к этому моменту я был так зол, что просто начал уничтожать их всех без разбора, а их там было без малого пара сотен. Расчет был на то, что игнорировать такой геноцид мой враг не сможет и объявится сам. Что ж, хоть здесь повезло. Ракша спикировал, приземлился прямо передо мной и принял боевую стойку, для которой наверняка есть пафосное название. Что-то вроде стойки тигра, журавля или еще какой выхухоли. А затем направил в мою сторону магический посох. У тебя нет достоинств истинного мага. Как и у всех великих князей, буквально выплюнул он, нетерпеливые, жадные, порочные, я бы стер с лица земли всех вас. Я улыбнулся, разве твои слова сейчас не воплощение грязных эмоций, где же твоя хваленая выдержка? Заткнись, грубо ответил он, и вокруг меня появились сразу десятки его копий, такие же лысые, голые и с посохами. Не теряя ни секунды, армия просветленных нудистов бросилась в атаку, но пока он болтал, я успел поднять тех его учеников, которых уже прикончил, и некоторые из них уже добрались до нас, бабах, их тела стали взрываться, один за одним взрывы накрыли всю толпу врагов, взрывам все равно, кто настоящий, а кто нет, они уничтожают всех без разбора, через минуту и гора, и монастырь, и все остальное поплыли передо мной, и я, наконец, оказался в своей лаборатории, там же, где и лег, испытание пройдено, я встал с кресла, прислушиваясь к своим ощущениям и все сильнее понимая их неправильность. Не было необычного в таких случаях прилива сил или ощущения новых возможностей. Удивляясь странному эффекту, я поднялся по лестнице и оказался в конюшне. Буцефал, Росинант, барабан, мои жеребцы покачивали головами, а за их спинами слышалась старая мелодия. Кто-то насвистывал дурашливую песенку, и я уже знал, кого увижу сейчас. Глава 22. Я вышел из конюшни и пошел на звук голоса. Сейчас здесь все было по-другому. Я словно вернулся на 1000 лет назад, когда конюшня была действительно конюшней, а все вокруг было территорией моего замка. Сам замок тоже возвышался неподалеку, соблазняя в него заглянуть. Но голос слышался с другой стороны, и он быстро приближался. В конце концов, из-за раскидистого клена, на мощеной дорожке показалась знакомая фигура. Если точнее, то я будто бы в зеркало смотрел. Да, ко мне приближался Максимилиан Рихтер собственной персоной. Я сам из прошлого, хотя, не сильно-то мы и отличались. Если бы не разная одежда, то никто бы и не понял, где Макс из будущего. Другой я был одет в костюм для верховой езды, и небрежной походкой явно направлялся сюда с целью покататься на своих скакунах-химерах. Но, увидев меня, нахмурился и подошел ближе. «Кто ты такой и как здесь появился?» произнес он, развея свою иллюзию. Он активировал теневой клинок и угрожающе шагнул ко мне. Для других его лезвие невидимо, только не для меня. Острие приблизилось к моей шее, но я только рассмеялся. Хорошая шутка, но очень трудно обмануть самого себя. Не так ли? Другой я тоже рассмеялся и убрал клинок. Безумие и отвага, покачал он головой, чего я еще ожидал. Может, тогда прокатимся, указал он на конюшню. С удовольствием, согласился я. И правда, как давно я не сидел в седле. Автомобили, конечно, имеют свои плюсы, но ничто не сравнится с прогулкой на лошадях, даже если это лошади, химеры. Особенно, если эти лошади, химеры. Каждая из представленных в конюшне была не менее чем в 2 раза больше обычного коня, имела минимум 8 ног и была вынослива, как целый табун. В этот раз я выбрал Буцефала. Это был жеребец вороной масти, принадлежавший до меня какому-то варварскому царьку. Буцефал был средней силой и размеров, но при этом он больше всего походил на настоящее животное и вообще отличался исключительной статью и красотой. А второй я запрыгнул на Росинанта. Этот конь был обманчив своей внешностью и способностями. Слишком высокий и худой с первого взгляда, он обладал удивительной выносливостью и упорством. Двор моего замка в эти времена был огромен, и мы медленно двинулись к ипподрому, который здесь, разумеется, тоже имелся. «Я уже знаю, о чем ты меня спросишь», — сказал мне мой двойник из прошлого. «Неудивительно, ведь я это ты», — отозвался я. «Я наслаждался поездкой, не ожидая никакого подвоха. Любого противника можно победить, зная его слабое место, но у меня таких мест нет, так что сознание не могло подбросить мне такого противника, как я сам. Слышал я, что худший враг сидит внутри, а еще там темнота и демоны. Как по мне, это размышление для малолетних истеричек. Моей внутренней гармонии позавидовал бы и вечно медитирующий Ракша Канвар. Не могу представить ситуацию, в которой я бы не договорился сам с собой. Ты нашел то, что искал?» — прямо спросил мой двойник. «Нет», — покачал я головой, — «да ты и сам знаешь. Но, уверен, наше подсознание пытается что-то тебе подсказать». Не уступал он. «Неспроста ты встретил каждого из великих князей, кто способен стать нашим врагом. Катарина Вион», — начал я перечислять их по порядку встречи, а подсознание в виде копии меня отвечало. «Она никогда тебе не врала прямо в лицо. Она знала, что ты едва ли не единственный, кто способен ее уничтожить. Катарина всегда мечтала сделать тебя своим верным союзником». Я улыбнулся воспоминаниям и ответил. «Смерть и жизнь», — любила повторять она. Вион считала, что объединившись, эти две силы станут непобедимы. Она ошибалась, — засмеялся Макс из прошлого. «Если за жизнь в этом союзе отвечает Катарина, то шансов нет». Я кивнул. «Вот уж действительно, была бы она настоящим союзником, Рихтеры бы не исчезли так просто. Но она вряд ли стала инициатором уничтожения моего клана. Скорее, просто присоединилась к сильной стороне на тот момент. Роланд Дисмонт», — продолжил я. «А он хороший, честный парень», — отозвался второй я. «Но мы оба знаем, что он всегда нам завидовал. Чудовищно сильный по любым меркам, он никогда не мог тебя победить. Его желание стать первым любой ценой нередко приводило к стычкам и даже войнам между нами и нашими кланами. Но стал бы он нападать как крыса, из-под тишка, пока я не могу ответить. Это не в его духе», — согласился Макс из прошлого, — «но зависть толкает людей и не на такие поступки. Арман Салазар», — пошел я дальше по списку, — «вот он как раз мутный тип, от которого я могу ожидать чего угодно. С другой стороны, ко всем в Совете князей он относится пренебрежительно. Слишком верит, что его возраст и опыт – это исключительное преимущество», — согласился я, не замечая, когда он сам и его методы устаревают. Обычный дед, для которого трава раньше была зеленее, но при этом наделенный огромной силой. Он бы с удовольствием меня уничтожил, — подытожил я, — но его магия слишком консервативна, да и ритуалы не его сильная сторона. Смог бы он продумать ритуал для моего заточения самостоятельно? — сильно сомневаюсь, — отозвался другой я. Мы уже проехали почти половину пути до ипподрома, но я и не торопился. Всегда приятно побеседовать с умным человеком, тем более, вокруг было так красиво. Мой любимый сад, облагороженный множеством видов растений, нужно обязательно восстановить его в будущем. Гюнтер Штейгер, — назвал я очередного князя. Еще одна неизвестная переменная. Всегда выглядит как конченый придурок и алкаш, но нельзя отказывать ему в уме и изобретательности. Его шутовство – лишь маска, а какие настоящие мысли он под ней прячет, с ним ни в чем нельзя быть уверенным. Черт его знает, — кивнул Макс из прошлого, — но также у него было меньше всего мотивов нас трогать. Ну, кроме разве что Катарины, хотя даже насчет нее я не уверен. Гюнтер всегда был занят своими делами и экспериментами, и мы практически не переходили друг другу дорогу. Регина Сципион — добрался до пятой княгини я. «Маньячка», — коротко ответил он. «Маньячка», — согласился я. Больше говорить о ней было нечего. Она всегда под подозрением, и повод не нужен. Ракша Канвар — добрались мы до последнего подозреваемого. Трус. Вся его культивация силы и погоня за самосовершенствованием — лишь попытка сбежать от реальности, в которой он самый слабый из семерки князей. Поэтому все, что он может, — это удирать, — усмехнулся я, вспомнив недавний бой с призраком. «Именно», — согласился другой я, — «он всегда держался подальше от остальных, но мотивации уничтожить любой из великих кланов у него хоть отбавляй, но в одиночестве ему такое было бы трудно провернуть. Смог бы он втянуть в этот заговор кого-то еще?» — «Хороший вопрос», — отозвался Макс из прошлого, — «а мы тем временем добрались до ипподрома. Несколько километров трассы с препятствиями, канавы, стенки, брусья и другие элементы конкура. Ну что, на перегонки?» — предложил я двойнику и сразу же пришпорил коня. Согласно улыбнувшись, другой я сделал то же самое, и мы понеслись по маршруту со скоростью гоночных болидов, только при этом еще постоянно преодолевая препятствия. Прыжок, рывок, снова прыжок, обгон, и вот он, финиш. Как бы я ни старался, но себя не обогнать. Финишную черту мы пересекли одновременно, после чего Макс из прошлого спрыгнул с Росинанта. «Повеселились и хватит», — сказал он, — «у тебя еще много дел. Накажи этих ублюдков, они заплатят за все», — пообещал я сам себе и активировал теневой клинок. Как бы это ни было неприятно, но другого меня все-таки придется прикончить, чтобы пройти дальше. И я взмахнул мечом, пока другой я, улыбаясь, принял смерть от себя самого. Как обычно, после убийства противника, меня перекинуло в лабиринт, но следующая дверь действительно стала выходом. И я второй раз за сегодня очнулся в подвале, на кресле. Но теперь все было иначе. Меня буквально разрывало от новой силы. И, как я и ожидал, я перешагнул ранг экзекутора, сразу став деструктором. Но это сейчас не слишком меня занимало. Все мысли были заняты анализом тех крупиц информации, которые я получил в этом испытании. И стоит сказать, одна версия у меня все-таки появилась. Вот только мне самому она очень не понравилась. В любом случае расследование еще только начинается. А сейчас мне нужно позаботиться об излишках энергии, что лились через край. Если я не хочу что-то случайно разрушить, что-то размером с квартал, то мне просто необходимо устроить хорошую драку, чтобы выплеснуть силу и закрепить новые способности. Я поднялся из подвала наверх. Калинин, как и всегда в последнее время, тренировался в гостиной. Еще немного, и он тихо сюда переедет. Но я не возражал. Важно, чтобы мои соратники становились сильнее. Что он, что Алан, теперь принадлежат клану Рихтеров, а значит, не имеют права оставаться слабаками. Так что пускай себе тренируются под постоянным надзором. Меньше соблазнов будет пинать балду. Но сейчас глава чистилища был мне нужен для другого дела. Прохор, окликнул я его, есть вопрос. Что случилось? Мгновенно подошел он ко мне, и я кратко объяснил, что мне нужен очаг, да посложнее. Калинин нахмурился. У нас сейчас только беты выкуплены, но я что-нибудь придумаю. И он тут же вызвал Арнольда. А затем уже втроем мы обсудили ситуацию. Новый аукцион ожидался только через пару дней, столько ждать я не мог.